Нам надо получить отпечатки их пальцев, верно? Идея сама по себе замечательная, отзывается Григораш. Ну, вопрос в том, как их раздобыть, добавляет Повара. Конечно, сделать это не так-то просто. Но не об этом я думаю. Я целиком в этом смысле полагаюсь на изобретательность Григораша. Мы встречаемся с ним глазами. Надо узнать, не располагают ли уже ребята из отдела борьбы со спекуляцией отпечатками Паскару. Говорю я ему. Тогда я зайду в картотеку. Паскару, Тудорову. Кличка Виски. Остаются двое. Петронелло и Братыш. Заключает Повары. Ну, не так-то уж и много. Звонок телефона. Я поднимаю трубку. Дежурный по управлению сообщает, что ему только что оставили для меня запечатанный конверт от доктора Титуса Спиридона. Пришлите его с кем-нибудь ко мне наверх. Нет, кем, товарищ капитан. Хорошо, я спускаюсь. Доктор Спиридон оказался человеком слова. Не успел я положить трубку, как телефон зазвонил опять. «Это вы, капитан?» — я узнаю голос прокурора. «Кроме меня ему некого разыскивать, но я почему-то решаю поломаться. Какой именно капитан? Нас тут двое, капитан Роман. В таком случае это я. Послушайте, если это дело Кристиана Лукача будет еще долго на нас висеть, я сойду с ума». Плачется мне в жилетку прокурор. Я холодею в предчувствии какой-нибудь новой неожиданности. Случилось что-нибудь? Все тоже опять. Мне только что позвонили и сообщили, что с квартиры Лукача снова сорвана печать, дверь взломана. На этот раз именно взломана, а не отперта ключом, понимаете? Я остолбенел, будто меня хватили обухом по голове. «Алло! Алло!» — кричит мне прокурор в самое ухо. «Прервалась связь?» «Да нет, нет, я слушаю». «Заехать за вами? Не надо. Я немедленно выезжаю вместе с Григорашем. Встретимся на месте. Договорились. Сообщаю своим коллегам эту сногсшибательную новость. Я сбегаю за своей аппаратурой и тут же спускаюсь». Ринулся было из кабинета Григораш. Повары, обиженный тем, что ему не предложили ехать с нами, и чтобы доказать, что и его мучает эта загадка, спешит сообщить нам свои умозаключения. «Надо непременно установить, как и где провели сегодняшнее утро все трое подозреваемых, Петронелло, Паскару и Братыш. Я заверяю его, что это замечательная идея, и сразу по возвращении с места происшествия мы примемся сообща за проведение ее в жизнь. Не будем терять времени», — тороплю я Григораша. Через 5 минут мы с ним вновь встречаемся у милицейской дачи, которая затем мчит нас на улицу Икоаней. В руке у меня конверт, полученный от доктора Спиридона. Я нетерпеливо распечатываю его и достаю оттуда визитную карточку доктора, исписанную чудовищным по неудобочитаемости почерком. Внимание, обычно подобные беседы с пациентами, подвергнутыми действию пентатола, протекают гораздо сложнее и не за один раз. То, что вы найдете в моем послании, выжимка из более обширной стенограммы. Не забудьте об идиоте в Рено. Услуга за услугу. Вслед за карточкой я извлекаю из конверта и сам документ. Забыв начисто о Григораше, о том, куда и зачем я еду, с жадностью читаю отпечатанные на машинке листки. «Врач, ты любила свою мать? Больная. Я обожала ее. Врач, что за человек был твой отец, первый муж матери?» «Больная. Отец был хороший человек, добрый. На Рождество он дарил мне кукол. Он знал, что я люблю играть в куклы. Он был очень несчастен. Врач, что с ним случилось?» «Больная. Однажды он не вернулся домой. Я потом даже не могла найти ни одной его вещи. Я спросила маму, где папа? Она накричала на меня: „У тебя больше нет отца“». «Врач, сколько лет тебе тогда было?» «Больная, 11». «Врач, ты говоришь, что обожала мать. Отчего?» «Больная, она была очень красивая. Я гордилась, что у меня такая красивая мама. Я сама была уродиной». «Врач, об отце ты так ничего и не узнала?» «Больная, мне рассказывала о нем соседка». «Врач, эта соседка была добрая, злая?» «Больная, очень злая. Она работала медсестрой в больнице. Она сказала, что отца выгнала из дома мама, что мама распутная женщина. Потом она мне сказала, что скоро у меня будет новый отец —